Глава третья. На следующее утро по Вавилону поползла сногсшибательная весть. Новый правитель отставил от дворца ближайшего друга прежнего царя Рабути в ранге царской, так сказать, головы, грозного Набузардана. Примечание. Рабути. Княжеский титул в древнем Вавилоне, их ранг обычно обозначался как так называемые царские головы. Смотрите, Белявский, В.А., Вавилон, легендарный и Вавилон исторический, Москва, мысль, 1971 год, страница 224-я. Автор нередко употребляет термин «князь». Конец примечания. Рухнул сильный. Упал колосс. Посрамлен разрушитель храма Иерусалимского. Вместе с ним из дворцовой стражи выгнали и сынков третьего в государстве человека. Не тронули только младшего, Дублала Нурсина, представленного к собранию диковинок, собранных Набопаласаром и Навуходоносором по всем землям и приписанного к канцелярии правителя, возглавляемой Набонидом. Примечание. Дублал. Носитель табличек. То есть библиотекарь, архивариус. Конец примечания. Если старшего сына Набузардана, Набая, было за что подвергнуть опале, очень уж был заносчив и буен во хмелю, то второй, Наид, и третий, Нинурта Ах-Иддину, или, короче, Нинурта, пострадали ни за что. Служили они под началом Рахима в Кисире личной охраны царя, которую расформировали, не дожидаясь окончания похорон. Ребята, по мнению старика Рахима, были что надо, особенно второй, Наид. За него, за Наида, ветеран с удовольствием отдал бы любимую внучку Луринду, но в ту пору об этом даже мечтать было нельзя. Набузардан принадлежал к одному из самых многочисленных и могущественных кланов в Вавилоне. Многие его родственники входили в состав храмовой знати, а это была мощная сила. Сначала Рахим только диву давался глупости и недальновидности нового правителя. Кто посоветовал ему вступать в ссору с вавилонской знатью? Однако уже через неделю Рахим обнаружил, что сильные мира сего покорно съели отставку Набузардана. Храмам были даны богатые дары, и никто не посмел вступиться в защиту опального вельможи. Даже Набонид и второй человек в государстве Нериглисар. Удивительно, но во дворце и в самом Вавилоне не оказалось храбрых, способных осудить Амеля Мардука за этот многозначительный политический жест. Может, царица Нитокрис со своим сынком Валтасаром должны были высказать неудовольствие? Вряд ли. Они сами ждали опалы. Вскоре так и случилось. Нитокрис переселили в загородный царский дворец возле Борсиппы, откуда ей запретили выезжать. Говорят, время лечит. Это правда. К тому же время открывает глаза, снимает пелену домыслов, слухов, обнажает правду. И правда была омерзительна. Сильные Вавилона безропотно отдали великого Набузардана на растерзание. Видно, решили отсидеться в покорности. Помнится, даже Навуходоносору с его сияющей, ослепляющей врагов царственностью пришлось долго бороться за трон, который в Вавилоне никогда не считался собственностью, принадлежавшей какой-то одной, пусть даже самой могучей, семье. Правитель в Вавилоне был выборный. Его царственность удостоверялась Мардуком весной, во время празднования Нового года. Только после того, как претендент допускался в святая святых Эсагилы и прикладывался к руке Мардука, воплощенного в виде отлитого из золота, украшенного драгоценными камнями из тукана, а тот осенял его благодатью, только тогда Вавилон получал законного правителя, а Мель-Мардуку все далось достаточно просто. Об этом Рахим знал не понаслышке. Вот и результат. Кто последует за Набузарданом? Прошел месяц Кислиму, кончились затяжные зимние дожди, погода установилась прохладная, сухая. Более ничего примечательного в городе не случилось. Примечание. Вавилонский календарь. Первое. Нисанну. Март-апрель. 30 дней. Второе. Аяру. Апрель-май. 29 дней. Третье. Симану. Май-июнь. 30 дней. Четвертое. Дуузу. Июнь-июль. 29 дней. Пятое. Абу. Июль. Август, 30 дней. Шестое, Улулу, август-сентябрь, 29 дней. После этих месяцев могли вставляться високосные месяцы. Седьмое, Ташриту, сентябрь-октябрь, 30 дней. Восьмое, Арахсамну, октябрь-ноябрь, 29 дней. Девятое. Кислиму. Ноябрь-декабрь. 30 дней. Десятое. Тебету. Декабрь-январь. 29 дней. Одиннадцатое. Шабату. Январь-февраль. 30 дней. Двенадцатое. Адару. Февраль-март. 29 дней. После этих месяцев могли вставляться високосные месяцы. Конец примечания. Набузардан отделался штрафом, повешенным на него умниками из царской канцелярии, но сохранил поместье и доходы. Теперь он отсиживался в городском доме, более напоминавшем дворец. И Рахим, как-то просидев бессонную ночь, поутру отправился к Набузардану в гости. Шел и робел. Верил и не мог отделаться от дрожи в коленях. Что надумал? На кого покусился? Однако, сделав выбор, с пути не свернул и явился к порогу бывшего всесильного вельможи в начале второй дневной стражи. постоял перед выкрашенной красной краской, отвращавшей злых духов, дверью, потом ударил медным, вделанным в створку кольцом в бронзовый наличник. Звякнуло чрезвычайно звонко. Рахим даже вздрогнул, отступил на шаг. Скоро открылось маленькое оконце, и оттуда выглянул хмурый прислужник. Рахима он знал, но виду не подал. Наоборот, необыкновенно взъярился и насупил брови. «Слава Мардуку!» Подобный прием взбодрил старика Рахима. «Пусть только попробует вякнуть что-нибудь оскорбительное!» Слуга внезапно успокоился и строго спросил. «Что надо?» «Хочу поговорить с господином». «О чем?» «Не твоего раба я ума дело!» Створка закрылась. Стоял Рахим долго. Уже когда совсем собрался уходить, дверь неожиданно распахнулась, и Рабая молча кивком указал вглубь двора. Рахим, затаив дыхание, переступил через порог. В доме на Бузардана он оказался в первый раз. Великолепие, открывшееся перед ним, потрясло Декума. Кажется, всего навидался в жизни. Не изо рта собаки появился на свет, а все-таки опешил. Перед ним лежал сад, чем-то очень напоминающий царские сады, устроенные в честь Амтиду. Только все здесь было мельче, аккуратнее. И, в это трудно было поверить, роскошнее. Плодовые деревья, лишенные листвы, возвышались на низких, отделанных мрамором террасах. Посередине сада был фонтан, бортики которого тоже были обрамлены резными мраморными плитами с вделанными в них драгоценными камнями. С ярусов к фонтану сбегали ручьи, чьи русла были уложены в гранит и редкий черный камень, который привозили из Мидии. Повсюду были цветы. Цветам в этом заповеднике богатства и власти было просторно. Многие из них распустили бутоны даже в это зябкое время года. Розовые кусты обрамляли дорожки, по одной из которых Рабая провел гостя в дальний угол сада, где в резной беседке на ложе его поджидал Набузардан. Вельможа заметно сдал. Вид у него был недовольный. Он всегда недолюбливал Рахима. Рабая поклонился и по взмаху руки господина оставил их вдвоем. Подняться в беседку Набузардан Рахиму не предложил. Первым разговор не начинал. В его молчании явственно сквозило презрение к подлым сословиям и чужакам. «Мир дому твоему, осененный славой Набузардан». Подождав немного, смирившись с оскорблением, нанесенным ему в этом доме, приветствовал хозяина Рахим. «Чего явился? Милостыню клянчить? Запомни, у меня подают на заднем дворе!» Рахим вздрогнул, выпрямился. Ответил не сразу, тщательно подбирая слова. «Я пришел не за милостыней, Набузардан. Я пришел с предложением. И когда я приходил с предложением, даже Кудуру выслушивал меня. Он специально употребил прозвище, каким близкий к Навуходоносору круг сподвижников называл царя, как бы подчеркивая, что и он имел право подобным образом величать великого правителя. Однако на лице Набузардана не дрогнула ни единая морщинка. «Говори!» — коротко выговорил военачальник. «Я не могу говорить об этом стоя!» «Все еще сохраняя спокойствие», — ответил Рахим. «Если я начну, как выпрашивающий милость, ты мне откажешь». «А ты желал бы, чтобы я не отказал?» «Да, Набузардан, я пришел к тебе как соратнику. Я пришел к тебе не как бедный приходит к богатому, а как солдат к солдату. Если быть точным, как ветеран к своему вышедшему в отставку командиру. Я пришел не за подаянием и не за советом. Не намерен я ничего просить у тебя. Я пришел с предложением. Пусть даже это и дерзость со стороны Шушану предлагать великому князю сделку, которую я имею в виду. Но я свободный человек и сын Вавилона. Надеюсь, достойный сын. Прошу выслушать меня как свободного человека и как урожденного сына небесных врат. Ай, Рахим, Рахим, ты всегда казался мне темным человеком, и твоя наглость порой действительно граничила с простодушием. Твоя попытка выколотить из меня деньги не удастся, потому что я хорошо знаю все твои уловки. Я знаю о твоей вражде с Шаник-Зари, который приходится мне родственником. Неужели ты полагаешь, что в Вавилоне могут быть тайны, скрытые от меня? Тебя оправдывает только то, что, насколько я помню, ты никогда не разевал рот понапрасну. Ладно, проходи. Можешь присесть. Спасибо, овеянный славой. Мое дело деликатного свойства. Такого же, как и твоя поспешность и услужливость в объявлении о смерти Кудуро. Об этом не мне судить, князь. Об этом судить моим товарищам, с которыми я прошел по дорогам Сирии, Финикии, Элама, Палестины, Нижнего и Верхнего Египта. Я спасал свою голову, князь. А честь? И честь тоже. Я сообщил новость тому, кто по повелению Кудуру наследовал его трон. Меня ли укорять в том, что я исполнил долг? В том, что мы оба нынче оказались не нужны новой власти? В том, что выходцы из провинций взяли силу при дворе великого Навуходоносора? Если бы моя голова слетела с плеч, это что, изменило бы сегодняшнее состояние вещей? Набузардан, постаревший, но по-прежнему внушительно монументальный, по-прежнему, не мигая, смотрел на посетителя. Рахиму припомнилось, что именно с таким видом князь, ведавший при Навуходоносоре военной разведкой и отчасти сыском внутри страны, допрашивал в застенках вражеских лазутчиков, подносил факелы к их голым пяткам, а у покрытых густой шерсткой, таких было особенно много среди горцев, сжигал волосы на теле. Короче, я пришел предложить свою внучку Луринду в жены твоему среднему сыну Наиду». «Нахрена моему сыну Наиду брать в жены дочь Шушану, пусть даже он и объявляет себя свободным человеком и достойным сыном великого Вавилона?» «Мой старший сын уже не Шушану. Он внесен в городские списки. Он халдей. Этим все сказано. Он сын рыбака». «Не надо оскорблять меня, Набузардан. Я так понимаю, что ты отказываешь мне». Князь не выдержал, даже подскочил на ложе. Уселся, всплеснул руками, хлопнул себя по коленям. «Он еще что-то понимает. Поглядите-ка на него. Ишь, сват выискался». Он неожиданно успокоился, опустил голову, долго сидел молча. Рахим, в свою очередь, затаил дыхание. «Ты, царский раб, решил, что теперь достоин меня? Что смеешь являться ко мне с подобным гнусным предложением? Разве это не оскорбление? Подставь спину!» Набузардан, прищурившись, посмотрел на Декума. «Ты решил и здесь сорвать куш?» «Я решил, что вдвоем выгребать против течения легче, чем в одиночку. Я решил подставить спину, как когда-то. Ты знаешь, когда». «Я знаю тебя, князь. Ты никогда не смиришься с опалой». Набузардан моментально и грубо прервал его. «Это не твоего поганого ума дело». «Не надо оскорблять меня. Царь имел терпение выслушивать». «Ты пришел не к царю!» — перебил его Набузардан. «Нет теперь царя! Я имею в виду Навуходоносора! Теперь нами правит другой, великий царь Амель-Мардук, да продлит судьба его светлые дни!» «И я о том же, светлый князь. Да продлит судьба дни нашего славного господина Амеля-Мардука!»